Знаете ли вы, что Рахманинов назывался фашистом в поповской рясе, а музыка его была государством запрещена в 1931 году? На странице мне было приятно узнать о себе, что я композитор, а не, скажем, повар или начальник районного отделения милиции. Георгий Васильевич имел в виду следующую фразу. Открыл заседание и произнес вступительное слово «композитор Свиридов». Но главное не в этом. Путь Рахманинова-композитора не был столь безоблачным и усеянным только розами. Быть в России XX века русским художником, в том глубоком смысле, в каком им был Рахманинов, — это тяжелая судьба. Из книги этого не видно. Лишь маленькой фразой вы отмечаете, что упреки Рахманинову в старомодности делались поверхностной критикой. Вряд ли стоило в такой свободной книге сортировать людей, снабжая их ярлыками «великий», «талантливейший» и прочее. Почему Нежданова — великая певица, а Бухова нет? Смешно писать «великий» о Шаляпине. Все знают, Шаляпин — это Шаляпин. В такой книге без всего этого можно было бы обойтись. Разным шрифтом. О своих пишут шрифтом, состоящим только из заглавных букв. Почему я ушел из редколлегии журнала «Советская музыка»? Заметка. В работе журнала наблюдаются крупные недостатки. Необъективность в освещении творческого процесса, необъективность в обзоре пути советской музыки, противопоставление точки зрения членов редакции общественному мнению. Чайковский, Борис, Тактакишвили, Гаврилин, Тормис, Николаев, Буцко, Богатырев, Швелидзе. Непомерно анекдотическое восхваление своих. Рождественский во время очередной своей гастроли в Советском Союзе дает шоу, эссе, мазель о Глинке. Внутренняя глухота. Не совсем ясно, о чем идет речь. Мазель, Лев Лео Абрамович, 1907 год, видный советский музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории. В 1930 году окончил математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и НИО научно-композиторского факультета Московской консерватории. В аспирантуре его руководителем был Иванов Борецкий. Среди многочисленных трудов известного ученого есть работы, посвященные Глинке. Смотрите, например, его «Заметки о мелодике романсов Глинки», опубликованные в сборнике «Памяти Глинки», Москва, 1958 год. Однако в конце 1970-х годов никакого эссе о Глинке, принадлежащего перу Мазеля, не было опубликовано в журнале. Журнал. Люди, стоящие во главе редакции, работают там десятилетиями. Музыканты они слабые, творческий потенциал их очень незначителен, и они давным-давно его исчерпали. Неумение сплотить творческие силы Союза, привлечь к участию в журнале активно работающих композиторов, желание самим разрешить сложнейшие вопросы движения вперед нашей музыкальной культуры. Статьи, обзорные статьи, которые пишут сотрудники редакции, крайне легкомысленны и не беспристрастны. Рахманинов в эпоху крайней переусложненности, увлечения всяческой экзотикой, имел смелость быть простым в том смысле, в каком было простым творчество Пушкина, Глинки, Льва Толстого, Петра Чайковского, Антона Чехова. Простота изначальное свойство русского искусства, коренящееся в духовном строе нации, в ее идеалах. Можно бы не бояться обобщений выводов и твердой собственной позиции во взгляде на вопрос. Только такое будет ценным. Они же захотят заставить вас изложить не свою точку зрения, а ихнюю. Стала балетной эстрадой. Съемки ТВ. Партита F-моль. Альбом для детей. Угорский, Ленинград. Трио. Музыка для камерного оркестра «Серов». Триптих. Москва, Ленинград, Москва. Метель. Федосеев, Москва. Романсы и песни. Певцы по 15-20 минут. Специальные записи. Знак равенства. 3-4 записи. Архипова, Марусин, Ведерников, Просоловская. Ленинград по 15-20 минут. Ковалева послушать. Иванова послушать ее лично. Такие сочинения появляются в искусстве редко. Нечаевой письмо о том, чтобы концерт с Образцовой дали целиком, а «Ночные облака» давали бы отдельно. ТВ съемки. По свидетельству Нечаевой, в то время заместителя главного редактора музыкальных программ ленинградского телевидения, письмо так и не было написано. Вопросы были решены путем телефонных переговоров. Угорский. Первое. Партита F-моль. Первое. Детский альбом. Второе. Трио. Третье. Триптих. Четвертое. Музыка для камерного оркестра. Сондецкис или Эдуард Серов. Жданова. Стелла Ивановна Жданова, в то время заместитель председателя Гостелерадио СССР «Культура». Сын Ждановой Виктор Викторович Жданов, 1950-2001, сценарист, литератор, работал некоторое время секретарем у Свиридова. Фильм Тагиевой, учебный, с конферансом. Алла Алексеевна Тагиева, зав. Отделом искусства и литературы, главной редакции научно-популярных и учебных программ Центрального гостелерадио СССР. О каком фильме идет речь, нам не удалось установить. Возможно, что этот фильм так и остался в замысле. Кто режиссер? Кто сценарист? Повторы Нестеренко. Архипова. Новый. Образцова. Плюс блок. Поэма Есенина. Весенняя кантата. Патетическая оратория. Курские песни. Деревянная Русь. Минин. Пушкинский венок. Ночные облака. Три хора из детского альбома. Ты запой мне ту песню, что прежде. Веснянка, хоровод, концерт памяти Юрлова, письма Галине Нечаевой, Белову, Г.Г., Белову, В.И.